Шустиков Глеб предложил Ирине Валентиновне побродить, помять в степях багряной лебеды, и они церемонно удалились. Огромные сполохи освещали на мгновение бескрайнюю холмистую равнину и удаляющиеся фигуры моряка и педагога. И старик Мочонкин вдруг подумал: «Красивая любовь украшает нашу жизнь передовой молодежью». Подумал и ужаснулся. И для душевного своего спокойствия сделал очередную пометку о низком аморальном уровне. Вадим Афанасьевич и Володька лежали рядом на спинах, покуривали, пускали дым в звездное небо. «Какие мы маленькие, Вадик», — вдруг сказал Телескопов. «И кому мы нужны в этой вселенной, а? Ведь в ней же все сдвигается, грохочет, варится. Вся она химией своей занята, а мы ей до феньки». «Идея космического одиночества. Этим занято много умов», — проговорил Вадим Афанасьевич и вспомнил своего соперника, викария, знаменитого кузнечника из Гельвеции. «А чего она варит, чего сдвигает, и что же будет в конце концов, да и что такое в конце концов? Честно, Вадик, мандраж меня пробирает, когда думаю об этом в конце концов. Страшно за себя, выть хочется от непонятного, страшно за всех, у кого руки, ноги и черепушка на плечах. Сквозануть куда-то хочется со всеми концами, зашабашить сразу, без дураков. Ведь не было ж меня и не будет. И зачем я взялся?» «Человек остается жить в своих делах», — глухо проговорил Вадим Афанасьевич в пику викарию. «И дед Мочонкин, и бабка Степанида, и я, богодул несчастный, в каких же это делах останемся мы жить?» — продолжал Володя. — Вот раньше несознательные массы знали — Бог, рай, ад, черт — и жили под этим знаком. Так ведь этого уже нету. На любой лекции тебе скажут, верно? Выходит, я весь ухожу, растворяюсь к нулю, а сейчас остаюсь без всяких подробностей, просто как ожидающий, так? Или нет? Был у нас в Усть-Касимовском карьере Юрка Звонков. Одно только знал: трешку стрельнуть до аванса. А замотает, так ходит именинникам, да к девкам в общежитие залезть. Били его бабы каждый вечер. Ой, смех. Однажды стрела на Юрку упала. Повезли мы его на кладбище. Я в медной тарелке бил. Обернусь, лежит Юрка. Важный, строгий, как будто что-то знает. Никогда я раньше такого лица у него не видел. Прихожу в амбулатории, спрашиваю Семен Борисовича, отчего у Юрки лицо такое было? А он говорит: мускулатура разглаживается у покойников, оттого и такое лицо, понятно вам, Телескопов? Это мне понятно. Про мускулатуру это понятно. Человек остается в любви, глухо проговорил Вадим Афанасьевич. Володь замолчал. Тишину теперь нарушал лишь треск костра, да легкое сквозь сон поскрипывание бочкотары. «Я тебя понял, Вадюха!» — вдруг вскричал Володя. «Где любовь, там и человек. А где не любовь, там эта самая химия, химия, вся мордеха синяя. Верно? Так? И потому ищут люди любви, и куролесят, и дурят. А в каждом она есть, хоть немного, хоть на донышке, верно? Нет, так?» «Не знаю, Володя, в каждом ли, не знаю, совсем уже еле слышно», — проговорил Вадим Афанасьевич. «А у кого нет, так там только химия, химия, физика и без остатка, так, правильно?» «Спи, Володя», — сказал Вадим Афанасьевич. «А я уже сплю», — сказал Володя и тут же захрапел. Вадим Афанасьевич долго еще лежал с открытыми глазами, смотрел на сполохи, озаряющие мирные поля, думал о храпящем рядом друге, о его откровениях, вспоминал о своей любимой, что греха таить, и он порой вскакивал среди ночи в холодном поту о своей любимой работе, заглушавший подобные мысли, думал о Глебе и Ирине Валентиновне, о Степанине Ефимовне и старике Мочонкине, о пилоте Ване Кулаченко, о терпеливом старичке, о папе и маме, о всемирно знаменитом викарии, прыгающем по разным странам, ошеломляющем интеллектуальную элиту каждый раз новыми сногсшибательными то католическими, то буддийскими, а то и дионистическими концепциями, и возвращающимся всякий раз в кантон Гельвецию, чтобы подготовить очередную интеллектуальную бурю. Что-то он готовит сейчас, блаженный, бесштанный, ничего не подозревающий халигалии. С этими мыслями, с этим беспокойством Вадим Афанасьевич и уснул. В отдалении на полынном холме, словно царица восточного гиндукуша, почивала под матросским бушлатом Ирина Валентиновна. Весь мир лежал у ее ног, и в этом мире бегал по кустам ее верный Глеб, шугал козу-романтику. Она гугукала в кустах, шурша, юлила в кюветах. «Выпью!» — выла из блаженного болота. И Глеб вконец измучился, когда вдруг все затихло и замерло. На землю лег обманчивый покой, и Глеб напружинился, ожидая нового подвоха. И точно. Вскоре послышалось тихое жужжание, и по дороге силуэтами на прозрачных колесах медленно проехали турусы. «Вот вам, пожалуйста. Расскажешь, не поверят». Глеб сиганул через кювет, напрягся, приготовился к активному сопротивлению. И точно, турусы возвращались. Описав кольцо вокруг полынного холма, вокруг безмятежно спящей царицы восточного гиндукуша, они медленно катили прямо на Глеба. Четверо турусов. Молчаливые ночные соглядатые. В дрожащем свете сполоха мелькнул перед моряком облик вожака. Детский чистый лоб, настырные глазенки и широченные, прямо скажем, атлетические плечи. Почти не раздумывая, с жутким степным криком Глеб бросился вперед. Что-то разыгралось, что-то замелькало, что-то заверещало. В результате военный моряк поймал всех четырех. «Ха!» — сказал Глеб и подумал совершенно отчетливо. «Вот ведь расскажешь, не поверят». Он тряхнул турусов. Они были гладкие. «Ну», — сказал он великодушно, — «можно сказать, влопались товарищи турусы на колесах». «Отпусти нас, дяденька Глеб!» — пискнул кто-то из турусов. Глеб от удивления тут же всех отпустил и еще больше удивился. Перед ним стояли четверо школьников из родного райцентра. «Это еще что такое?» — растерялся молодой моряк. «Велопробег! Знаешь ли ты свой край?» — глухим дрожащим басом ответил один из школьников. «Дяденька Глеб, да вы нас знаете!» — запищал другой. «Я Коля Тютюшкин, это Федя Жилкин, это Юра Мамочкин, а это Боря Курочкин. Он всех и подбил, прибежал как чумной и организовал географический кружок. Знаешь ли ты, — говорит, — свой край? Вперед, — говорит, — в погоню за этой...» «За кем? За кем в погоню?» — вкрадчиво спросил Глеб и на всякий случай взял Борю Курочкина за удивительно плотную руку. «За романтикой не знаете, что ли?» — буркнул удивительный семиклассник и показал свободной рукой куда-то вдаль.